метров из последнего тоннеля, лодка вновь оказывалась за пределами территории дворца. Придворный юноша чуть ли не бегом протащил нас через портал Змеиной Стены, а потом повел по галереям и коридорам к залу, украшением которого служили развешанные по стенам военные охотничьи трофеи и оружие. Шкуры ягуаров, оцелотов, кугуаров и аллигаторов служили напольными ковриками и покрывалами для низких кресел и скамеек. На помосте стоял трон, а на нем восседал мужчина с квадратными плечами, квадратной головой и квадратным лицом. Трон Юй-Тла-Туани был полностью покрыт мохнатой шкурой обитающего далеко на севере, за пределами наших земель, гигантского медведя. Страшного зверя, которого вы, белые, называете Озопардо или Гризли. Массивная голова чудовища возвышалась над головой Юй-Тла-Туани, в оскаленной пасти торчали зубы, величиной с мой палец, а осененное этими клыками лицо Ауицотли казалось не менее свирепым. Слуга, Ксокок и я опустились, чтобы исполнить обряд целования земли. Когда Ауицотль грубовато велел нам встать, воитель стрела сказал: «По твоему приказу, чтимый глашатый, я привел Яка по имени». Правитель резко прервал его: «Ты также принес письмо от Несауальпили. Отдай его нам. Когда вернешься в распоряжение отряда, сделаешь в своем списке пометку о том, что по моему указу Яак Микстли повышен до ранга Тэ-Куи-Уа. Можешь идти». «Но, господин, — изумился Ксокок, — разве ты не желаешь выслушать мой рассказ о сражении? А что ты о нем знаешь, кроме того, что твои люди проделали путь туда и обратно? Нет уж, о битве нам расскажет Тэ-Куи-Уа Микстли, который принял в нем участие. Ты свободен, Ксокок. Ступай». Благородный воитель бросил на меня ненавидящий взгляд и удалился. Я сам был настолько потрясен, что даже не заметил обиды командира. Надо же! Пробыв в армии меньше месяца, я уже дослужился до чина, который обычно получают лишь воины, прошедшие не одну войну. Как правило, чтобы стать Тэ-Куи-Уа, бойцу надо было убить или взять в одном бою в плен не меньше 4 противников. Честно признаюсь, что я не очень-то обрадовался аудиенцию Ауцотля, поскольку не знал, чего от него можно ждать. Ведь как ни крути, а в конечном счете его дочь, жадеитовая куколка, погибла не без моего участия. Однако, к счастью, мое имя было слишком распространенным, так что правитель никак не связал меня с громким скандалом, разразившимся недавно в Тескоку. Я почувствовал, что Юй-Тла-Туани, насколько это вообще возможно для столь сурового человека, смотрит на меня доброжелательно. Кроме того, меня заинтриговала его манера речи. Я впервые слышал, чтобы человек говорил о себе во множественном числе. «Мы, нам». «Письмо Несауальпили», — промолвил правитель, прочитав депешу, «льстит тебе, юный воин, в значительно большей степени, чем нам. Он саркастически предлагает нам в следующий раз прислать ему несколько отрядов воинственных писцов, вроде тебя, вместо тупых стрел, наподобие Ксокока». А Уицотль улыбнулся, что, однако, придало ему лишь еще большее сходство с медвежьей головой, служившей властителю головным убором. Несауальпили также высказывает предположение, что, будь у него достаточно сил, эта война могла бы закончиться окончательным покорением строптивой Тлашкалы. Ты согласен? «Ой, господин, мне трудно соглашаться или не соглашаться со столь многоопытным военачальником, как чтимый глашатый Несауальпили. Я знаю лишь, что его искусство позволило нам одержать в Тлашкале победу. Основные вражеские силы были разгромлены, и будь нас достаточно много, мы, наверное, могли бы закрепить свой успех». «Ты ведь писец, грамотей?» — промолвил Ауицотль. «А сможешь написать для нас подробный отчет о том, как проходила битва? Какие силы в ней участвовали и куда они двигались, и снабдить это детальными планами местности?» «Да, владыка глашатый, я могу сделать это». «Тогда принимайся за дело. В твоем распоряжении 6 дней. Именно столько осталось до начала церемонии по освящению храма. Тогда все работы прекратятся, и ты получишь привилегию лично представить на церемонии своего прославленного пленника, предназначенного для цветочной смерти. Эй,